Григорий долго не мог уснуть. Не спала и Аксинья. Она несколько раз всхлипнула, накрыв голову полой шубы, потом долго ворочалась, вздыхала и уснула только тогда, когда Григорий, повернувшись к ней лицом, обнял ее. Среди ночи Григорий проснулся от резкого стука. Кто-то ломился в дверь, зычно кричал: «А ну, открывайте, а то дверь сломаем! Поснули, проклятые!» Хозяин, пожилой и смирный казак, вышел в сень, спросил: «Кто такой? Че вам надо? Ежели ночевать, так у нас негде, и так полным-полно, повернуться негде». «Открывай тебе, говорят!» — кричали с надворья. В переднюю комнату, широко распахнув двери, ввалилось человек 5 вооруженных казаков. — Кто у тебя ночует? — спросил один из них, чугунно-черный от мороза, с трудом шевеля замерзшими губами. — Беженцы? А вы кто такие? Не отвечая, один из них шагнул в горницу, крикнул: — Эй, вы! Разлеглись! Выметайтесь от сель зараз же! Тут войска становятся! Подымайтесь, подымайтесь! Да попроворней! А то мы скоро вас вытряхнем. — Ты кто такой, что так орешь? — хриплым с просонья голосом спросил Григорий и медленно поднялся. — А вот я тебе покажу, кто я такой. Казак шагнул к Григорию, и в тусклом свете керосиновой лампочки в руке его матово блеснуло дуло нагана. — Он ты какой шустрый! — вкрадчиво проговорил Григорий. — А ну-ка, покажи свою игрушку. Быстрым движением он схватил казака за кисть руки, стиснул ее с такой силой, что казак охнул и разжал пальцы. Наган с мягким стуком упал на полсть. Григорий оттолкнул казака, проворно нагнулся, поднял наган, положил его в карман, спокойно сказал: — А теперь давай погутарим. Какой части? — Сколько вас таких расторопных тут? Казак, оправившись от неожиданности, крикнул: — Ребята, сюда! Григорий подошел к двери и, став на пороге, прислонясь спиной к косяку, сказал: — Я сотник 19-го Донского полка. Тише, не орать. Кто это там гавкает? Вы что это, милые станишники, развоевались? Кого это вы будете вытряхивать? Кто это вам такие полномочия давал? А ну, марш от седова! — Ты чего шумишь? — громко сказал один из казаков. — Видали мы всяких сотников. Нам что же, на базу ночевать? Очищайте помещение. Нам такой приказ отдатый — всех беженцев выкидывать из домов. Понятно вам? А то ишь ты расшумелся. Видали мы вас таких? Григорий подошел в упор к говорившему, не разжимая зубов, процедил: таких ты еще не видал. Сделать из тебя одного-двух дураков. Так я сделаю. Да ты не пяться. Это не мой наган. Это я у вашего отобрал. На, отдашь ему. Да поживей катитесь от седова, пока я бить не начал. А то я с вас скоро шерсти нарву. Григорий легонько повернул казака, толкнул его к выходу. Дать ему взбучки? Раздумчиво спросил дюжий казак с лицом, закутанным верблюжьим башлыком. Он стоял позади Григория, внимательно осматривая его, переступая с ноги на ногу, поскрипывая огромными варенками, подшитыми кожей. Григорий повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал кулаки, но казак поднял руку, дружелюбно сказал: — Слухай, ты, ваш благородие, или как там тебя? Погоди, не намахивайся. Мы уйдем от скандала. Но ты по нынешним временам на казаков не дюжи напирай. За раз опять подходит такое серьезное время, как в 17-м году. Нарвешься на каких-нибудь отчаянных, и они из одного тебя не то что двоих, пятерых сделают. Мы видим, что офицер из тебя лихой, и по разговору, сдается мне, вроде из нашего брата ты. Так ты уж за раз держи себя поаккуратней. А то греха наживешь. Тот, у которого Григорий отобрал наган, сказал раздраженно: — Будет тебе ему акафист читать. — Пойдемте в соседнюю хату. Он первый шагнул к порогу.